بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Далее имам Аль-Гарави упоминает о третьем виде таухида в его понимании. Иначе мы с вами говорили о том, что таухид имеет три вида, и все они в том первом виде, о котором говорил Аль-Гарави. Таухид аль-улухия, таухид аль-рубубия, таухид аль-асма ва-сифат. Но он видит еще второй и третий. А втором мы с вами поговорили и сказали, что там видится правильным, а что, в чем ошибка. Третий, он говорит, это таухид, который является особенностью Аллах Субхана ва Та'аля, характеризует только Аллах Субхана ва Та'аля, и заслуживает Аллах его по своей степени, и явил Аллах из него какую-то часть сердцам избранных его рабов. Явил часть этого таухида сердцам избранных его рабов и лишил их возможности описать его, этот таухид, и не дал им силы на распространение его. Это слова Аль-Гарави. Давайте, иншаллаху тааля, разберем. Что подразумевает здесь он? Смотрите, вначале он говорит здесь таухид, который является особенностью Аллаха, характеризует только его, и он заслуживает его по своей степени, да, говорит он. Здесь до этого мы все говорили таухид как действие человека. Хорошо? То есть исповедание человеком единобожие. Здесь он говорит таухид, и который является особенностью Аллаха Субхану ва Та'аля. Поэтому здесь можно понять двояко. Говорит ли он здесь о таухиде Аллаха в отношении себя, или говорит о таухиде рабов в отношении Аллаха Субхану ва Та'аля? Иначе говоря, о таухиде Аллаха самого Субхану ва Та'аля в отношении себя, или таухид рабов, то есть как действие рабов, исповедание единобожия их, таухид рабов в отношении Аллаха Субхана ва Та'аля. Если речь идет о таухиде рабов в отношении Аллаха Субхана ва Та'аля, то есть это то, что делает раб, исповедуя таухид. Либо имеет в виду таухид, как то, что присуще самому Аллаху Субхана ва Та'аля. Возможно, такое понимание, возможно, что такое. Понятно это. Если имеется в виду здесь, таухид Аллаха в отношении самого себя, то это знание Аллаха Субхана ва Та'аля, это слова Аллаха Субхана ва Та'аля о своем таухиде, о своей единственности, это сообщение Аллаха Субхана ва Та'аля о самом себе, о своих атрибутах. Вот что такое таухид Аллаха в отношении Аллаха. Знание Аллаха Субхана ва Та'аля о себе, о своей единственности. Слова Аллаха Субхана ва Та'аля, сообщение Аллаха Субхана ва Та'аля о своих атрибутах, о самом себе. Как, например, «Шахид Аллаху аннаху ла иляха илляху». Свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него. Или слова Аллаха Субхана ва Та'аля суре Таха, «Иннани ан Аллаху ла иляха илля ана фарбудуни». «Я поистине есть Аллах, и нет истинного Бога, кроме меня, так поклоняйтесь же мне». «Иннани ан Аллаху ла иляха илля ана фарбудни». «Поклоняйся же мне». Это слова, которые говорит Аллах Субхану Та'аля, сказал Муся, алейхиссалям. Или слова в суре Хашар, «Ху Аллаху лази ла иляха илля ху». «Он Аллах, кроме которого нет истинного Бога». И подобные слова. Таухид Аллаха в отношении Аллаха, это есть атрибут Аллаха Субхану Та'аля. Аллах, Он, который знает о себе, Он, который говорит о себе, Он, который сообщает о себе. Это есть атрибут Аллаха Субхана ва Та'аля, присущий самому Аллаху Субхану ва Та'аля, как все другие атрибуты. Как жизнь, как знание, как могущество, как воля, как слух, как зрение. То есть это неразлучно, это присуще всегда сущности Аллаха Субхана ва Та'аля, не переходит к кому-то. Как всякий атрибут Аллаха не переходит к кому-то. Более того, творение, их качества, их атрибуты не переходят к другим творениям. Что тогда говорить об атрибутах Аллаха Субхана ва Та'аля? Но, да, Аллах Субхана ва Та'аля, его таухид в отношении него самого, мы сказали, что это такое, Это атрибут Аллаха Субхану Тааля, но на него Аллах Субхану Тааля указывает посредством своих знамений, либо каулия, либо фиалия. То есть знамения это его слова, аяты, либо что? Знамения, как действие Аллаха Субхану Тааля, то, что творит Аллах Субхану Тааля в мироздании. Поэтому через эти знамения рабы Аллаха узнают о таухиде Аллаха в отношении себя. Хорошо? Аллах указывает своими словами, своими действиями на таухид Аллаха Субхану ва Тааля в отношении себя. И если человек свидетельствует о том, в отношении Аллаха, о чем Аллах свидетельствует в отношении себя, то что мы скажем? Да, это свидетельство, свидетельство Аллаха, но в каком значении свидетельство Аллаха? Что это сам Аллах свидетельствует? Если раб свидетельствует о том, о чем свидетельствует Аллах в отношении себя. Это свидетельство Аллаха? Да, но в каком значении? Не в том значении, что это Аллах сам свидетельствует о себе. Хорошо? А что раб свидетельствует о том же, о чем свидетельствует Аллах. То есть соответствие свидетельства раба свидетельству Аллаха Субхану ва Тааля. То есть это не одно свидетельство единое, хорошо? А это соответствие свидетельства раба тому, о чем свидетельствует Аллах Субхану ва Тааля в отношении себя. А иначе раб, что в его сердце? Сердцу рабу характерно его качество, его слова, его сообщения, его воля. Это не то, что присуще самому Аллаху Субхану ва Тааля из его атрибутов, из его речи, из его сообщений. Хорошо, даже если что совпадает, то, о чем свидетельствует раб, тому, о чем свидетельствует Аллах Субхану ва Тааля. Он говорит, «Ихтасаул хак ли нафсихи», то есть Аллах это сделал своей особенностью. То есть получается, что этим тавхидом, этот тавхид в отношении Аллаха Субхану ва Тааля исповедует, или этот тавхид соблюдает в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, он является особенностью только Аллаха Субхану ва Тааля, и он заслуживает его по своей степени, говорит он. И говорит он, что он явил что-то из этого и избранным группе из избранных своих рабов. То есть, немного что-то посвятил эту группу малую из своих творений. Это есть избранные его. И, говорит Аль-Харави, не дал им возможности описать его. Что это значит? То есть, либо не могут они описать, невозможно, либо если могут, не дает им Аллах это сделать, потому что не поймут люди, если им это говорить. Это пока мы разбираем, братья, просто слова Аль-Харави. Не говоря о том, правильно это или неправильно. Хорошо? Дальше он говорит, и лишив их возможности или сделав их бессильными, распространить, сообщить людям об этом таухиде. Итак, что мы скажем теперь по поводу этого? Мы скажем, что самыми избранными, самыми лучшими рабами Аллаха являются пророки. Лучшими из пророков являются посланники. Лучшие из посланников это улюль-азм, обладатели твердой решимости. Лучшие из обладателей твердой решимости это два халиля. Два возлюбленных Аллаха, алейхима, ассалату вассалам, Ибрахим и Мухаммад. И Аллах Субхана ва Тааля да явил их сердцам из таухида то, что является самым совершенным. Хорошо? То есть, у рабов есть какие-то знания о таухиде, то самые совершенные знания явлены кому о таухиде? Чьим сердцам? Сердцам пророков, посланников. И как мы сказали, нет совершения этого таухида. Нет совершения этого. За этим таухидом уже, за тем таухидом, который был открыт посланником, за этим таухидом нет ничего, кроме уже каких-то вздора какого-то, или безосновательных утверждений, или просто каких-то наущений, или иллюзий каких-то. Поэтому пророки, салаватуллаху вассаляму алейхим, они говорили о таухиде. Они описывали таухид. Они разъясняли таухид. Они утверждали таухид. Объясняли его людям. До такой степени объяснили, разъяснили, указали на таухид, утвердили таухид, описали его, что он стал совершенно ясен, очевиден. Сердца разумеют его. Души принимают его. Языки произносят его. Свидетельства указывают на это. На это есть доводы, есть доказательства. Как же можно говорить, что какой-то есть такой таухид сообщенный, о котором они не могут сказать, они смогли сказать. если бы сказали, их не поняли и так далее. То, что им сообщено из таухида, это есть что? Совершенный таухид. А они о нем рассказали, довели, сообщили, на это указывают свидетельства, на это указывают доводы. И никто не может передать ни от кого из пророков, и ни от кого из наследников пророков, которые призывали к тому, к чему призывали пророки, чтобы он знал о каком-то таухиде, то есть ни от кого из пророков не передано, или ни от кого из наследников пророка, чтобы они знали о каком-то таухиде, о котором нельзя рассказать, о котором нельзя поведать, что Аллах не дал возможность сказать, не дал возможность передать и сообщить, сделал бессильными сделать это. Все, что знает сердце, язык может это выразить. Хотя выражения бывают разные, бывают более понятные, бывают скрытые несколько, бывают между этим. Может быть, что-то понятно всем, может быть, понятно что-то некоторым людям, то есть потому что понимание людей что? Не одинаковое. То есть то, с чем пришли пророки, могут быть, может быть, поймут не все люди, часть людей, понимание людей разное, но ни от кого из пророков не передано, братья, ни от кого из наследников пророков, чтобы они имели какое-то знание о таухиде, которое они не могли сообщить, о котором не могли рассказать, и были бы бессильны поведать об этом. Нет такого. И как можно сказать после этого, что самые знающие из людей, из людей самые знающие, самые искренние, самые красноречивые не могли разъяснить тот таухид, который Аллах поведал их сердцам. Можно разве так сказать? Нет, нельзя. Или что он не имел сил на распространение таухида, сообщение о нем. Что это за такой таухид, выразить который и сообщить о котором не могли пророки и посланники? Были лишены возможности сказать об этом и сообщить об этом другим. Поэтому это что? Эти слова они в данном случае что не являются правильными. Понятно? Это мы сейчас разбирали с вами, если в словах подразумевается таухид Аллаха в отношении себя. Хорошо. Если же подразумевается таухид рабов в отношении Аллаха субхану ва тааля, то тогда это уже будет не атрибут Аллаха, это уже будет что? Качество творения. Атрибут творения. Его действия, здесь таухид будет его действием, его качеством, качеством раба. Тогда эти слова, что это является особенностью Аллаха, которое он характеризовал самого себя только, тогда не будет соответствия между этими словами. Хорошо? Кроме того, действия раба и качество раба, разве сообщить об этом не может человек, разве не может выразить он это своим языком, сообщить окружающим? Все, что есть у человека, все это можно выразить. Все это можно разъяснить. Как еще говорят, что может подразумеваться в этих словах Аль-Харави? Говорят, может подразумеваться то, что Всевышний Господь, Он, Который исповедует таухид в сердцах Своих избранных рабов. Так может быть понять эти слова, говорят они. То есть, не они сами, муваххиды, и исповедуют таухид в отношении Аллаха, а Он в их сердцах исповедуют таухид в отношении себя. Может быть, это, говорят они, имеется в виду здесь. И на такое понимание указывают дальнейшие слова Аль-Харави, потому что дальше сказано, что данный вид таухида, то, на что указывается, это искатуль хадас ва исбатуль кидам, то есть удаление возникшего и утверждение изначального. Хорошо. Потом он приводит здесь еще такой стих. Мы сейчас просто слова его упомянем, потом будем разбирать это все, иншаллах таля, чтобы встало все на свое место. Говорит он здесь, в этом стихотворении, «Ма вахад аль-вахида мин вахид, из куллю ман вахадаху джахид». То есть, никто не достигает его таухида, то есть, таухида отношения Аллаха субхану ва тааля, «из куллю ман вахадаху джахид», потому что каждый, кто исповедует таухид, отрицает его. Хорошо. И дальше говорит: «Таухидуху ман янтику анаатихи ария абтала аль-вахид». Говорит, таухид в отношении Аллаха, того, кто говорит о нем и может описать его, это, говорит он, вещь, которая дана взаймы ему, которая будет возвращена единственному. Таухиду Яху Таухиду. И потом он говорит, таухид Аллаха в отношении себя, это есть истинный таухид. Ванарту маньяна таулахид. И описание всякого, кто пытается описать его, оно является отклонением. Эти слова, давайте теперь разберем, иншаллаху та'аля, поставим все на свои места, биизниллахи та'аля. Говорит он здесь, в частности, в этих словах, что те, которые говорят о таухиде, их таухид является ария. Ария – это что-то, вещь, которая дана взаймы. То есть указано то, что их таухид не является их собственностью, а дано Аллаху Субхану ва Та'аля, как человек, который дает на хранение, на пользование какую-то вещь кому-то, хорошо, является ария, так и здесь. Потом сказано, абдхар-вахид возвращает это единое себе, то есть... Тот, который является единственным, абсолютно единственным со всех сторон, он возвращает это себе как властелин всего, истинный властелин всего сущего. Потом слова его «таухиду яху таухиду». Таухид в отношении себя – это и есть таухид. То есть, имейте в виду, что это и есть настоящий таухид. То есть, таухид Аллах в отношении себя – это и есть настоящий таухид. Потом говорит он, что описание всякого, кто описывает таухид, описывает или описывает Аллах Субхану Тааля, это есть отклонение, говорит он. То есть отклонение от того, чего заслуживает Аллах из совершенства таухида. Эти слова, вот теперь мы, иншаллаху тааля, придем к разбору этих слов. В них есть, внимательно, что-то, что является правдой. В них есть что-то, что является отступлением от правды. В них есть что-то, что является обобщенной фразой, которую можно толковать по-разному. Хорошо. Во-первых, слова Аль-Гарави о том, что Господь, Он тот, который исповедует таухид в отношении самого себя в сердцах своих избранных. То есть, они сами не являются муваххидами или исповедующими таухид в отношении Аллаха, а Аллах, который исповедует таухид в отношении себя в их сердцах. Что имеется в виду? Это фраза. Если под этой фразой подразумевается очевидный смысл этой фразы, то есть, что на самом деле исповедует таухид сам Аллах Субхану ва Та'аля, а не кто-то другой. То есть, буквальный смысл этого, что как будто бы Аллах, Он что? Воплощается в этих творениях и сам, что этот таухид и исповедует. То есть они исповедуют, на самом деле не они исповедуют, а Аллах исповедует. Хорошо? То есть он как бы в сердцах своих аулия и воплощение происходит его. Так, это слова кого? Если так понять эти слова, истолковать их, тогда это будут слова христиан. Это и есть доктрина христиан о Боговоплощении. Доктрина христиан о Боговоплощении, более того, это даже хуже, чем это. Почему? Потому что те говорят о Боговоплощении Иисуса только. О Боговоплощении Иисуса. А здесь вообще всякого муваххида. Всякий муваххид, он сам не муваххид. Это на самом деле воплощение Аллаха, который что? Исповедует таухид сам в отношении себя. Это убеждение кого? Хулулия или иттихадия, тех, которые говорят, и тот, кто исповедует таухид, и тот, в отношении кого исповедуется таухид, это все едино. Хорошо? Нет, на самом деле, говорят они, множественности. Есть только единое бытие. Это так может быть понято. А может быть понято как? Эти слова могут быть поняты. Могут быть поняты как, что Аллах, Он, который помогает и наставляет сердца к таухиду и внушает людям таухид и делает их единобожниками. Хорошо? То есть Он устанавливает таухид в отношении себя каким образом? Знакомя людей с таухидом, внушая их сердцам таухид. Делать так, что их языки произносят слова таухида. Такой смысл будет правильный? А? Да, такой смысл будет правильный, конечно. Если речь о том, что таухид это таухик, помощь от Аллаха Субхану ва Тааля, наставление, тогда да. Но при этом, внимательно, ни в коем случае нельзя отрицать действия рабов самих. То есть нельзя сказать, что рабы сами не исповедуют единобожие. Потому что это будет отрицание действий в отношении творения. Мы сказали с вами до этого, что у творения есть свои действия. Хорошо? Поэтому не можем сказать, что раб, он не исповедует таухид, а Аллах исповедует таухид, то есть, что у раба нет действия, есть у Аллаха действие. Нет, у раба есть действие. Сказать, что у него нет действия, он сам не исповедует таухид, это будет несостоятельно, это будет ложь с точки зрения шариата, с точки зрения ума, с точки зрения физического восприятия. Нет, Аллах, субхану ва та'аля, он сам исповедует таухид в отношении себя, и рабы его исповедуют таухид в отношении него по его дозволению, по его воле, при его помощи, при его таухид. То есть он, который исповедует таухид в отношении себя, и они исповедуют таухид в отношении него через его таухид, через его помощь, через его дозволение. То, что есть у рабов из таухида, это не то, что есть у Аллаха субханаху ва тааля. Это не качество Аллаха субханаху ва тааля. Внимательно. Чтобы отличить сейчас убеждения Ахлас-Сунна валь-Джамаат, убеждения кого? Пантеистов и хулулия. То, что есть у Аллаха субхану ва тааля, это не то, что есть у творений. У творений есть что? Знание о таухиде. Есть любовь к Аллаху субхану ва тааля, есть таухид. Это называется свидетельство в сердце рабов. Или это называется аль-масалу-ля-аля, высшее описание. Это не само качество Аллаха субхану ва тааля, ни в коем случае у рабов. Это что? Описание Аллаха субхану ва тааля, высшее. То есть это свидетельство, и это аль-масалу ля-аля, о котором сказано в Коране. Аллах субхану ва тааля говорит: «Валяху аль-масалу ля-аля фис-самавати валь-арди ва хуа аль-азизу аль-хаким». Ему принадлежат наивысшее качество в небесах и на земле, и он могущественный, мудрый. И говорит Аллах субхану ва тааля: «Лилладзина ля юминуна биль-ахирати масалу су». Тем, которые не веруют в вечную жизнь, им скверное описание. «Валиллахи аль-масалу ля-аля». Аллаху высшее описание. Потом слова Аль-Харави, он говорит, что этот таухид, это искатуль хадас, то есть устранение созданного и утверждение изначального. Что имеется в виду? Смотрите, если имеется в виду отрицание существования чего-то, кроме изначального, то есть кроме Аллаха субхану ва тааля, тогда это, конечно, является высокомерием и заблуждением. Мы сказали, чьи это убеждения. Ну, конечно, Аль-Харави не имеет это в виду здесь. Если же имеется в виду устранение созданного из видения сердца, помните джама шухуд и фана, хорошо? Устранение из видения сердца, то мы сказали, это не приказано Аллахом субхану ва тааля. Это не является совершенством, не говоря уже о том, чтобы называть это таухидом избранных, таухидом особых. Что это за устранение созданного, которое является пределом таухида и самой высшей его точкой? Разве не является совершенством видения вещей в том виде, в каком они есть? В соответствии со свидетельством Аллаха субхана ва тааля. Поэтому эти слова об устранении хадас, устранении созданного, мы говорим, эти слова не являются полезными словами, потому что в этом нет совершенства. Но только в одном смысле, братья, в этом будет совершенство, и это будет требоваться. Если под устранением сотворенного подразумевается вопрос устремления и обожествления. Да, вот здесь нужно устранить сотворенное. Обожествление только Аллаха субхана ва тааля и устремление сердцем только к Аллаху субхана ва тааля. Вот такое устранение, это что? Правильно. Поэтому устранение сотворенного, о котором здесь сказано, это выражение какое? Обобщенное. Понимать его можно по-разному. И каждый понимает по-своему его здесь. Устранение сотворенного, таким образом, три вида его может быть. Устранение его из бытия. Это ложь. Это заблуждение. Это неверие. Устранение его из видения сердца – это недостаток. Это недостаток. И устранение сотворенного из устремления сердца – это есть совершенство. Это есть совершенство. Дальше говорит он, что к этому таухиду устремляются люди состояний, говорит он, и к этому стремятся люди возвеличивания. И это имеет в виду люди, которые говорят об джама, об объединении. И к этому сводятся все указания, и говорит он, и это произнести это не могут языки, и не может высказать это, невозможно высказать это выражениями. Говорит здесь Ибн Каим, говорит, клянусь Аллахом, это удивительные слова. Это удивительные слова. Что это за тайна такая, о которой не сказал Аллах Субхану ва Тааля, на которую не указал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которую нельзя выразить словами, которая не подчиняется, не подвластна выражениям? Что это за такой таухид тогда может быть? Если разум есть, знания есть, вот вам слова Аллаха, вот слова Его посланника, вот вам слова других в Писании Аллаха Субхана ва Тааля были. Хорошо. Если слова знающих из этой уммы, они есть, что ж тогда за такая истина, которая вот так вот нужно, здесь переводится, сказано, что нельзя выразить словами и так далее. На кого тогда рассчитано это? Кому тогда направлена эта истина? На кого она рассчитана? Если ее невозможно выразить словами, невозможно указать на нее выражение, никак не связано с причинами никакими, и получить ее никак причинами нельзя, не через причины. На кого тогда рассчитана эта неизвестная истина, к познанию которой нет никакого пути? И выразить которую никак невозможно. И указать на которую никак невозможно. И разве эти слова «Ля-Руи» «Ма вахадар вахида мин вахид» «Никто не может исповедовать тавхид» в отношении Аллаха. Разве эти слова соотносимы со словами Аллах Субхану ва Тааля «Шахид Аллаху аннаху ла илаха илляху» «Вальмалаикату ва улюль ильми каиман билькис» свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога кроме Него, и ангелы, и обладатели знания. Аллах Субхану ва Тааля сообщает о том, что все ангелы исповедуют таухид. А в этих словах никто не исповедует таухид. Каждый, кто говорит, что он исповедует таухид, отрицает таухид. Разве это правильно? Если Аллах Субхану ва Тааля говорит здесь, что ангелы все исповедуют таухид, что улюль-ильм, обладатели знания, муваххиды и вахидун, то есть исповедуют таухид в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. То же самое сообщение о пророках, о посланниках, о последователях пророков, что они все исповедуют таухид и не предают Аллаху ничего в сотоварищи. Как сообщил Аллах Субхану ва Тааля про Нуха и те, которые уверовали вместе с ним, про всех других пророков и те, которые последовали за ними. Аллах Субхану ва Тааля сообщил о семи небесах и земле, и о жителях семи небес и земли, что они восславляют Аллаха хвалою, исповедуя таухид, зная Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому разве можно сказать вот эти слова? «Ма вахад аль-вахида мин вахид» – «Никто не исповедует таухид в отношении единого». Разве можно сказать, что никто из пророков, посланников и верующих не имел таухида и не восславлял хвалою Аллах Субхану ва Тааля небеса и земля и ничто? Поэтому это совершенно несостоятельно. Это из самых несостоятельных вещей говорить такое, что каждый, кто исповел таухид в отношении Аллаха из первых и последних, что он на самом деле отрицает таухид. Хорошо. То есть нет такого, кто на самом деле бы исповедовал таухид. Это будут совершенно неправильные слова. Или разве можно признать эти слова, что описание таухида невозможно? Если есть описание, то это отклонение. Это значит, описание таухида, описание Аллаха Субхану ва Тааля всеми посланниками, пророками, их последователями, это что, отклонение? Всякий, кто описывал его из первых и последних, это отклонившийся. Поэтому это выражение неправильно, говорит Мюнхим, и смысл его совершенно неправильный. Как сами слова неправильные, так и смысл здесь неправильный. Более того, смотрите, эти слова, которые вот в этом вот трехстишии, которые мы с вами прочли, эти слова на самом деле, как они не удовлетворяют акиде тавхида, хорошо, убеждения муваххидов, так они не удовлетворяют и убеждения мульхидов, то есть пантеистов. Что касается муваххидов, понятно, муваххиды говорят, пророки, посланники, ангелы, верующие, они исповедуют тавхид, истинный тавхид в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. В тех силах, которые даны им Аллахом. Поэтому они не принимают эти слова, которые в этом трехстише. Что касается мульхидов, безбожников, пантеистов, сторонников Азуль-Вуджуд, они что говорят? Они говорят вообще другое. Они говорят, вообще нет на самом деле такого, чтобы одно и другое. Нет такого, есть творец, есть творение. Кто-то, кто исповедует тавхид, в отношении кого исповедует тавхид. Есть только аль-вуджуд аль-мутлах, говорят они. Только есть что абсолютное бытие, да, которое воплощается в разных сущностях. То есть оно есть самому вахид, оно есть самому вахад. То есть само, кто исповедует единобожие, в отношении кого исповедуется единобожие. Поэтому, говорят они, смотрите, пантеисты или иттихадия, они говорят, что все, что ты говоришь об Аллахе, все будет истина, все будет таухид. Что бы ты ни говорил. Потому что есть, что есть только абсолютное бытие. Все Аллах. Хорошо. Нет такого творец, творения. Все абсолютное бытие. Что бы ты ни говорил об Аллахе, значит, это будет истиной. Поэтому их идеолог Ибн Араби, он говорил, «Сир хайсу шит, файна Аллах самна. Вакуль ма шита фии, файна льваси Аллах». Иди куда хочешь, в каком направлении хочешь, там будет Аллах. То есть, каким путем бы ты ни пошел, какую религию ты бы не исповедовал, неважно. «Вакуль ма шит фии». И говори о нем, об Аллахе, что хочешь. Все возможно, это Аллах. Все, что можешь ты сказать, все это будет Аллах. Аллаху Акбар. Также он сказал, «Акадар халяйку филь иляхи акаида». Люди, говорит, имеют в отношении Бога разные убеждения. «Вана такадту джамиам актакаду». А я принимаю все убеждения. Убеждения их всех. Это мои убеждения, говорит он. То есть, эти люди, иттихадия, их мазхаб каков? Что те, которые поклоняются идолам, те, которые поклоняются кресту, те, которые поклоняются огню, те, которые поклоняются планетам и звездам, все они муахиды. Все они единобожники. Потому что, чему бы ты ни поклонялся, все это Аллах. Всякий объект поклонения – это Аллах. Чему бы ты ни поклонялся, Аллах, поэтому все они единобожники. И тот, кто, находясь в пустыне, камням кланяется, тот, кто поклоняется огню или кресту, все это поклоняющиеся Аллаху. Поклоняясь кресту, он поклоняется Аллаху, говорят они. Поклоняясь огню, он поклоняется Аллаху, он является единобожником. А ширк тогда что у них? Ширк это, говорят они, утверждать, что есть изначальный творец и есть сотворенное, возникшее. Вот это, говорят они, ширк. Что есть творец, есть творение. Это ширк. Что есть Господь, есть раб. Вот это ширк, говорят они. Поэтому, когда одному из их идеологов сказали, «Коран полностью опровергает ваши слова», что он ответил? Он сказал, «А Коран весь – это ширк. А таухид – это то, что передаем мы». Это трехстишие. Мы сказали, его можно понять и так, и по-другому. Хорошо? Да, иттихадия, они берут, цепляются за вот эти вот стихи Аль-Гарави, особенно за начальные его строчки, и говорят, ну вот, видите, это наши слова, это наше воззрение здесь изложено. Это наш мазхаб здесь изложен. Хорошо? Каждый, кто пытается исповедовать таухид в отношении Аллаха, он на самом деле отрицает, говорят они, абсолютность Аллаха. Потому что, говорят они пытаются придавать Аллаху какие-то атрибуты. Значит, говорят они, как-то ограничить хотят Аллаха каким-то описанием. Хорошо? А под этим лежит что? Отрицание абсолютности Аллаха. Если хочешь его, Аллаха, ограничить рамками каких-то качеств или атрибутов, говорят они. Поэтому каждый, кто как-то описывает Аллах Субхану Тааля, его таухид, говорят они, это, как сказано в этом трехстише, это является вещью, данной в пользование. То есть, на самом деле, так временно будет у человека, пока, наконец, он не придет к убеждению, что на самом деле нет муахида, муахада, хорошо описывающего, описываемого, того, кто исповедует, уже в отношении кого исповедует. Есть только единство, единственное бытие, абсолютное. Хорошо, это потом вернется к этому всему абсолютному бытию, которое не имеет никаких рамок и ограничений описания. Но, аль-хамдулилля, дальше Аль-Гарави говорит такие слова, которые показывают, что он не имеет такие убеждения. Хорошо? То есть, слова, которые не позволяют иттихадия толковать его слова в свою пользу. Потому что он дальше говорит, его таухид в отношении себя – это есть истинный таухид. Что это значит? Давайте разберем эти слова. Что эти слова могут значить, Аль-Гарави? Его таухид в отношении себя – это есть истинный таухид. Да, говорит он дальше, в трех стише. Что имеет в виду здесь? Говорит Нуль-Кайм, лучше, как можно эти слова понять. Человек, когда растворяется в видении Азалия, то есть предвечности Аллаха Субхану Тааля, изначальности, то, что все решено и предопределено Аллахом Субхану Тааля, То есть раб как бы перестает видеть свои качества, свои, самого себя, что уже говорят другие, говорит он. То есть, говорит он, на самом деле, он видит как бы, что тот, который есть муваххид, тот, который все это делает, на самом деле, это только Аллах. Хорошо? То есть, в таком видении растворяется видение сотворения. И себя не видит, и свое исповедование не видит. Ничего видит, что все только что исходит от Аллаха, субхану таля. Но при этом признает, конечно, что существует творение, существует что творец, что есть тот отношение, кого исповедует тавхид, кто исповедует тавхид. И это, говорит, такое видение стирает из его сердца все, что кроме Аллаха, хотя он, конечно, не отрицает существование всего другого, хорошо, что поймал Аллах субхану таля, не отрицает существование. И здесь, говорит он видит, это сейчас мы говорим, как, что имеет в виду Аль-Гарави здесь, в этих словах. И здесь он видит, что настоящий таухид, то есть, который не позаимствован, это таухид Аллаха в отношении самого себя. А таухид других в отношении Аллаха субхану таля, это то, что дано в пользование им. То есть, Аллах дал в пользование, а на самом деле владеет всем он. А то, что дано в пользование, оно возвращается к тому, кто владеет этим на самом деле. Аллах, субхану таля, единый, всепобеждающий. То есть, он показывает, что это принадлежит ему. Не то, что у человека нет таухида. Да, человек исповедует сам таухид, но просто уведомление со стороны Аллаха, субхану таля, что этот таухид дан ему, что? В пользование. Вручен ему Аллах, субхану таля, и дарован Аллах, субхану таля. Властелин этого Аллах, субхану таля. Внимательно, здесь... Про то, что не видеть сотворенное, хорошо видеть только Творца сердцем, это мы сказали, не является совершенством. Но та часть, где, да, Аллах, субхану таля, он, который наделяет человека таухидом. Это дар Аллаха человеку чистый, это слова будут, что? Правильно. Эти слова являются правильными. Эти слова, говорит Вазальман Хак, говорит Нуркаим, то есть этот смысл, он является правильным. И, говорит, именно так понимать эту часть является правильным. Почему? Потому что здесь мы трактуем слова, говорит он, большого имама, который имеет высокое положение, говорит он. Поэтому нужно правильно их так толковать именно. И в отношении имама, говорит, понимать так слова лучше, чем понимать их в понимании кого, тихадия или хулулия. Хотя, конечно, говорит, эти слова, поскольку общие, то они могут дать почву для них, как шубха для них, и они потом могут использовать эти слова. Но его сунна, то есть его путь, путь Аль-Гарави, опровергает понимание этих слов итихадия. То есть опровергает то, как это понимают итихадия. Внимательно, эти слова Ибн-Каима важные. Он говорит, что сам путь и убеждение Аль-Гарави, они отвергают то, как понимают его слова хулулия и итихадия. Еще, говорит, как можно понять эти его слова? Еще можно его слова понять, что исповедует таухид, и истинный таухид – это его таухид в отношении себя. Да, как можно еще понять, что по-настоящему знание о своем таухиде, по-настоящему знание о своей достохвальности, настоящее восславление его, Аллах субхану тааля, хвалою, так как он того заслуживает, это может только сам Аллах субхану тааля. Поэтому человек, который имел самый великий таухид из людей, это кто? Мухаммад саллаллаху алейхи, он говорил: «Ля ухси санан алейк». Я не могу сосчитать хвалу тебе. «Анта кама аснейт аля нафсик». Ты таков, как ты восхвалил самого себя. Как ты восхвалил самого себя. То есть, восхвалить самого себя, как подобает. Хорошо? И исповедовать таухид, и знать о таухиде своем, как подобает. Это может что? Аллах субхану ва тааля. То есть, в таком смысле можно слова вот так вот сказать без оговорки, если это в таком смысле. То есть, мараф Аллах или Аллах, знает Аллах только Аллах. В каком смысле? Это не значит, что нет знаний у людей, которые не способны в Коране, Сунне, да. Но, как сказать, полное знание о себе имеет только Аллах субхану ва тааля. Или слова «Ля асна алейхи сивагу», никто не восславит Аллаха, как он, кроме него. Речь идет о том, что в соответствии с его, того, что он заслуживает, восславляет Аллах субхана ва тааля. То есть, смотрите, одно слово одинаково звучит, хорошо, но если его произносят двое, эти слова приобретают разные значения. Один в вкладывает в эти слова смысл, который является самой чудовищной ложью, как поняли, например, это «Иттихадия», эти его слова. Другой подразумевает то, что является чистой правдой. Да, восславить себя, как подобает, как заслуживает того, хорошо, иметь тавхид в отношении себя, как того заслуживает Аллах, может только Аллах, субхану ата'аля. Одно слово произносит его два человека, в устах одного это будет чистейшая ложь и вздор, в отношении другого это будет чистейшая правда в его устах. А как судить тогда? Суждение, говорит Нуль-Кейм, на основе того, кто сказал. На основе личности сказавшего. Его жизненный путь, его мазхаб, его направление. К чему он призывал? На основе чего вел дискуссию? И он говорит, шейхуль-Ислам, каддасаллаху рухаху, то есть, под шейхуль-Ислам имеет в виду Гарауи здесь, да почтит Аллах его душу, он, говорит, был очень прочным в утверждении атрибутов Аллаха субханаху ва та'аля. И в отрицании та'тыля. Отвергал та'тыль. Что такое та'тыль? Отрицание атрибутов Аллаха субхану ва та'аля. Он враждовал с людьми та'тыля, с теми, кто отрицает атрибуты Аллаха субхану ва та'аля. И у него есть по этому поводу книги. Книга Фарук или книга Замуль Калам, порицание Калама. И другие книги, в которых он противостоит пути муаттилитов и пути пантеистов, хулюлитов, иттихадия. Поэтому эти его слова «Тавхиду Ияху», «Тавхиду», его «Тавхид» в отношении себя – это есть «Тавхид». Имеется в виду совершенный, полный «Тавхид». Это его «Тавхид». И это будет правильно. Это будет правильно. Что касается слов его, Аль-Гарави, о том, что всякий, кто описывает его, отклоняется, то эти слова, смотрите, понять тоже можно по-разному. Конечно, он не имеет в виду здесь Аль-Гарави под отклонением куфр. Не имеет в виду это, потому что он сам описывает Аллах Субхану Таля в книге своей. Хорошо? Не имеет в виду. Но что имеет в виду? Имеет в виду, что творение не может охватить своим знанием Творца. И своим описанием не может описать Творца. Хорошо? Не может творение. Аллах Субхану Таля, Он, который может описать себя. Поэтому, как бы, если творение описывает от себя, будет отклонение, если оно от себя будет описывать Творца. А может быть, даже это будет ильхад в значении, что это будет куфр. Хорошо? То есть будет заблуждение. Будет заблуждение, будет отступление от пути. Если творение будет описывать Аллаха от себя самого, не основываясь на том, что не спасал Аллах Субхану ва Тааля, тогда это будет ильхад. Тогда это будет отступление от веры. Истинный таухид – это то, как Аллах описал сам самого себя устами своих посланников. Посланники, они не описывали Аллаха от себя самих, на основе того, что они думали. Они описывали Аллаха так, как им дозволил Аллах описать самого себя. И Аллах Субхану Тааля поэтому указывает четко на это, и открыто в Коране, смотрите, «Субхана Аллахи амма ясифун, илля ибад Аллахи л-мухласин». Пресвят Аллах от того, как они его описывают, они описывают Аллаха от самих себя, на свое усмотрение. Это ильхад, это отступление, заблуждение. Пресвят Аллах, возвышенно тем, как они его описывают. «Илля ибад Аллах аль-мухласин», кроме рабов его избранных. Аллах Субхану Тааля отдаляет себя здесь, в этих словах, от того, как его описывают люди, кроме посланников, потому что они описывают его в соответствии с тем, как он описал себя, как он им дозволил это сделать, а не от самих себя. Точно так же слова Аллаха Субхану ва Тааля, «Субхана Раббика, Раббиль Иззати, Амма Ясифун», «Далек, возвышен твой Господь, Господь могущества от того, как они его описывают», «Вассаламу аляль мурсалин», «И мир посланным». Они описывают его так, как Аллах приказал. «Вальхамду лилляхи раббил алямин». А вся хвала Аллаху, Господу миров. «Вассалаллаху саляму аля Мухаммад, ва аля али саляму аджмаин. Хамду лилляхи раббил алямин, ва джазакум аллаху хайран».